Глава 10. Конкуренция для слабаков. Одна из прескверннейших и ложных идей, которую пропагандируют по всему миру, это то, что конкуренция полезна. Для кого именно полезна? Возможно, она дает выбор покупателям, а кого-то побудит стать лучше. Но в мире бизнеса нужно быть в положении господства, а не конкуренции. Есть старое выражение «конкурировать полезно». Ладно, тогда вот новое. Говорят, что конкурировать полезно. Господство же – иммунитет от всех болезней. По моим наблюдениям, когда кто-то конкурирует, то это ограничивает способность этого человека думать творчески, потому что он начинает постоянно следить за чьими-то действиями. Моя первая компания стала столь успешна, потому что я создал программу обучения продажам с совершенно новым подходом к ним. И моей программе не было конкуренции. Это точно была новая точка зрения и новый подход к продажам. Никто не делал ничего нового. Все просто копировали друг друга на протяжении последних 200 лет. Поэтому я просто не обратил внимания на конкуренцию и создал новый процесс продаж, который назывался «Продажи при помощи данных». Это было до эпохи интернета и до того, когда у покупателей появился быстрый доступ к информации. И я предсказал, что продавцам придется выбросить в мусор старые техники и научиться тому, как пользоваться данными, чтобы продавать. Я забегал в будущее. Мое мышление шло впереди времени, и приверженцы традиции сопротивлялись. Но, несмотря на все это, как только интернет набрал силу, продажи при помощи данных прижились как способ продавать. А моим конкурентам только и оставалось, что держаться за старомодные техники и способы. Я же оказался победителем, потому что люди были в восторге от чего-то совершенно нового. Первопроходцы идей не подражают другим, и они не конкурируют, а создают. А также они не подражают тому, чего добились другие, не ориентируются на них. Никогда не ставьте себе цель конкурировать. Вместо этого сделайте все, что только можно, чтобы господствовать в своей сфере, чтобы вам не пришлось пускаться вдогонку за кем-то. Не позволяйте другой компании лидировать. Пусть это будет ваша работа. Оставайтесь впереди. И пускай остальные пускаются в погоню за вами, стараются подражать вам, а не наоборот. Это не значит, что не нужно изучать передовые методики других и тенденции вашей сферы деятельности. Но сделайте своей задачей поднять эти методики и понятия на новый уровень. Например, компания Apple производит компьютеры и телефоны. Они не скопировали просто-напросто то, что делали Dell, IBM и RIM. Компания Apple не конкурирует. Она господствует и задает темп. А другие стараются добиться того же успеха. Не ставьте себе цели на уровне конкуренции. Ставьте их на том уровне, на котором они полностью затмят цели других в вашей сфере и займут господствующее место. Вы можете спросить себя, и как же господствовать? Первый шаг — решить господствовать. А затем лучший способ господствовать — это делать то, что отказываются делать другие. Именно так — делать то, на что они не готовы. Тогда у вас сразу же получится выделиться в чем-то и получить несправедливое преимущество. Давайте я повторю. Несправедливое преимущество. Хоть я всегда этичен, я никогда не играю по правилам. Я ищу варианты заручиться несправедливым преимуществом. И один из верных способов — делать то, что не согласны и не готовы делать другие. Найдите что-то, на что не способны конкуренты. Возможно, из-за размера компании или потому что есть обязательство работать над другими проектами. И воспользуйтесь этим. Может быть, они срезают расходы во время нестабильной экономики? Вот как раз ваш шанс расшириться и занять те области, от которых они отступают. Однажды я помогал компании, которая делала зубные импланты. И они сказали мне, что лидирующая компания в этой области сократила свои расходы на поездки и решила, что будет связываться с клиентами только по телефону и по интернету. Чтобы получить преимущество над конкурентами, мы решили господствовать и заняться личными контактами, в то время как лидер отступал. Не конкурируйте, господствуйте. Никогда не играйте по правилам, на которые согласились и по которым играют другие. Обычно правила, традиции и нормы какой-либо группы или сферы деятельности — это ловушки, которые останавливают новые идеи, более высокий уровень мастерства и мешают господству в этой сфере. Недостаточно просто участвовать в соревновании. Нужно быть во главе списка возможных призеров. А еще лучше, если на вас будут смотреть как на единственное возможное действенное решение. Нужно настроиться на то, что у вас такая сила, мощность и влияние в своей сфере, что и клиенты, и рынок, и даже конкуренты автоматически первым делом думают о вас, когда говорят о вашей сфере деятельности. У компании IBM это получилось настолько хорошо, что все персональные компьютеры называли IBM. Было время, когда у компании Xerox это настолько хорошо получилось с копировальными машинами, что никто не говорил сделать копию, а все говорили отксерить. Это одновременно и полное господство на рынке, и не очень хорошая защита своей торговой марки. В моей компании по обучению продажам нет цели конкурировать с другими за деньги клиентов. Наша цель, без преувеличения, добиться, чтобы каждый человек на планете Земля отождествлял имя Гранта Кардона с обучением продажам. Достижимо ли это? Скорее всего, нет. Но именно на эту задачу мы ориентируемся, когда принимаем решение. Мы не конкурируем ни с кем, чтобы быть лучшими в нашей области. Наша цель — настолько завладеть мышлением людей, чтобы мое имя и обучение продажам были для них синонимами. Чтобы, когда кто-то вводит «мотивация в продажах» на Google, выскакивало мое имя. Вот так стоит подходить к какой-то сфере, к цели, к начинанию. Полностью владеть и господствовать. Всегда можно чему-то научиться от тех, кто хочет конкурировать. Просто не нужно за ними бегать. Говорят, что Сэм Уолтон, основатель сети Walmart, раз в неделю ходил за покупками в другие магазины, чтобы посмотреть, что они делают хорошо, и усовершенствовать это. Но в то же время он нацеливался на господство, а не на конкуренцию. Если уж подражать другим в чем-то лучшем, то работайте, не покладая рук. Станьте бесподобным мастером их техники или практик. И пусть она станет вашей. Оттачивайте их фирменные приемы, пока эти приемы не станут вашим преимуществом. Делайте это, пока не станете знатоком и лидером в этой области. Пока не будете господствовать в ней настолько очевидно, что конкуренты даже пробовать не захотят. Не обязательно первым открыть какую-то сферу, но важно, чтобы вас считали первым в этой сфере. Думаю, вы меня понимаете. Своими постоянными действиями нужно дать рынку понять вот что. За мной никто не поспеет. Я никуда не денусь. Я не один из конкурентов. Я просто заполняю собой всю эту область. У большинства из вас будет меньше денег, чем у некоторых из лидеров вашей области. Но даже если у вас меньше денег, это не значит, что вы в невыгодном положении. Да, возможно, они могут больше тратить и больше рекламировать. Но вы можете победить их усердной работой, перегнать с помощью того, что пользуетесь социальными сетями, навещаете клиентов, посылаете почту, бумажную и электронную, заводите новые полезные связи и так далее. Создавайте компании с теми ресурсами, что у вас есть. Не существует недостатка энергии, изобретательности. И нет никаких ограничений, с каким количеством клиентов можно связываться и сколько раз. Используйте различные комбинации компаний, в которые входят разные предложения, ролики, ссылки, независимые источники, почта, электронная почта, звонки и посещения, чтобы парировать дорогие и часто бесполезные рекламные кампании более крупных игроков. Внимание! Когда вы своими действиями парируете рекламные кампании тех конкурентов, у которых большой карман, никогда нельзя недооценивать, сколько действий вам понадобится, чтобы захватить и удержать внимание в своей сфере. Например, некоторые люди думают, что они могут что-то вывешивать на Facebook или в Twitter 2 раза в день, и это к чему-то приведет. Если вы думаете о парочке чего бы то ни было, то недооцениваете саму идею масштабных действий. А если считаете, что 2 объявления привлекут к вам внимание, то точно не понимаете размаха интернета. Как и во всем остальном, что касается расширения бизнеса, в социальных сетях нужно появляться снова и снова и дать всем ясно понять, что вы никуда не денетесь. И если говорить о социальных сетях, то хорошо то, что играть в эту игру может кто угодно, вне зависимости от денежной ситуации. Там можно творить и проявлять безграничную изобретательность. А награждаются там те, кто использует социальные сети постоянно и настойчиво. Когда я впервые начал играть в социальные сети, я туда что-то вывешивал 2 раза в день. Не знаю, о чем я думал, но я тогда думал по-мелкому. В то же время мы начали раз в месяц рассылать по электронной почте стратегические советы. И получатели просили нас, чтобы мы сняли их с рассылки. Мои коллеги предложили мне расслабиться. Именно тогда я и очнулся, и ко мне вернулся рассудок. Вместо того, чтобы расслабляться, я отдал распоряжение в 10 раз увеличить количество объявлений в социальных сетях. Затем я сказал своим сотрудникам рассылать электронные советы 2 раза в неделю, а не раз в месяц, 8 раз чаще. И начал писать по 48 сообщений в день на Twitter, каждые полчаса. Каждое писал я лично. И мы просто запрограммировали, чтобы они выходили в определенное время. Хотя вы, может, и подумаете, что количество жалоб и просьб снять с рассылки увеличилось, это не так. Как раз наоборот. Мы стали получать письма и комментарии с восхищением, что мы так активны, и комплименты о том, что я готов бесплатно рассказывать людям о продажах и мотивации. Нас засыпали вопросами. Как вы так можете? Сколько у вас людей? Где вы находите столько времени? Вы хоть когда-нибудь отдыхаете? На каждый опубликованный комментарий приходилось, должно быть, 1000 человек, которые думали нечто похожее. И о ком же они думали, как вы считаете? Эта компания нам не стоила дорого, и расплачивались мы всего лишь энергией, усилиями, изобретательностью. В то время, как я все это делал, человека, которого со мной сравнивает большинство людей, спросили, что он думает о социальных сетях. На что он ответил: «Я все еще оцениваю их». Пока он оценивает, я потрошу социальные сети. Как-то раз я вывесил на Твиттер: «Твиттер будет моим холопом». Вот вам прекрасный пример господства и громадного размаха в мышлении и действии. А денег это не стоит. Когда вы думаете о господстве, думайте так. Невозможно господствовать, если не пробиться на рынок. А туда нельзя проникнуть при обычных и рассудительных действиях. Ваша серьезнейшая проблема — неизвестность. Люди не знают и не думают о вас. Еще все мы сталкиваемся с тем, как прорваться через весь этот шум и гам на рынке. Нужно получить два результата. Первое – добиться внимания. Второе – прорваться через рыночный шум и гам. В моем случае, если бы мы решили ослабить действие из-за парочки жалоб, мы бы не расширили нашу базу контактов. Чем больше я вывешивал объявлений, тем больше мы нравились читателям. Чем больше мы общались, тем большему числу людей помогали. По мере того, как мы стремительно проводили программу, были даже комментарии от конкурентов, где они подражали мне смеха ради или издевались надо мной. Но даже эти комментарии привлекали внимание ко мне и моей компании. Когда вы действуете на нужном уровне, произойдет вот что. Первое. У вас появятся новые проблемы. И второе. Ваши конкуренты начнут вас рекламировать. Я просто обожаю, когда мне удается создать такое воздействие, что люди, которые меня даже не знают, начинают обсуждать меня и делать известными мою компанию, продукцию и то, чем я занимаюсь. Определите способности, действия и точку зрения своих конкурентов. Делайте то, на что они не готовы. Двигайтесь туда, куда они не осмелятся. А также думайте и действуйте на уровне в 10 раз больше, который им не понять. Не увязайте чрезмерно в том, чтобы конкурировать с другими, основываясь на лучших методиках вашей сферы. Поднимитесь до уровня, который мир считает нерассудительным, и делайте то, что можете только вы, на что готовы только вы и что привычно только вам. Я это называю неповторимые методики. Я консультировал одну компанию, и мы нашли, в чем можно применить неповторимые методики. Мы обнаружили, что в этой сфере вообще есть трудности с тем, чтобы вести клиентов и повторно связываться с ними. И мы посмотрели, что же не готовы делать и не делают наши конкуренты. Никто из них не звонил клиентам после того, как те уходили из магазина. Поэтому в компании тотчас же ввели программу, по которой клиентам звонили, когда они выезжали с парковки. Когда клиенты покидали компанию, им на сотовый телефон сразу же звонил руководитель и просил вернуться. Если же включался автоответчик, то руководитель оставлял такое сообщение: «Пожалуйста, сейчас же вернитесь. Мне нужно вам показать нечто очень важное». Или же руководитель посылал сообщение и писал, что у компании есть что показать клиенту именно сейчас. Если с клиентом не удавалось связаться, то в тот же день ему звонил другой руководитель и повторял звонок на следующее утро. Результаты были баснословными. Почти что 50% клиентов возвращались немедленно, и из них почти 80% сразу же покупали. Еще 20% возвращались в результате последующих звонков. Все это подняло продажи организации на новый уровень. Это пример неповторимых методик. Неважно, чем именно вы занимаетесь, но важно, чтобы вы поставили себе цель господствовать на рынке с помощью мгновенных, постоянных и настойчивых действий. На таком уровне, чтобы никто больше не был готов так действовать и вам подражать. Возьмите любое действие и поднимите его на такой уровень, чтобы отделить себя и компанию от всех остальных в вашей сфере и в вашем пространстве. Будьте готовы потратить последнюю капельку своей энергии, своих усилий, своей изобретательности и своего творчества, чтобы выделиться, стать единственным игроком в людских глазах. Научитесь господствовать, стать первым, о ком подумает рынок, о ком подумают и ваши клиенты, и даже ваши конкуренты. Условия на рынке не улучшатся, пока вы сами не измените свою точку зрения и свой подход к рынку. Даже если ваш рынок тяжелый, все равно вы меньше пострадаете, если будете на нем господствовать. На самом деле тяжелый рынок создает возможности, потому что игроки такого рынка обычно слабеют и становятся зависимыми, поскольку не умеют выживать в более трудных условиях. Не жалейте их. Будьте лучше и владейте рынком. Дело не в их невезении. Просто их подводят их обыкновенное мышление и обычные действия. Рынок жесток и накажет каждого, любого, кто не предпринимает верного количества действий. Именно сейчас и настало время направить все свои мысли и все свои действия на то, чтобы господствовать над своей сферой, своим рынком и своими конкурентами, чтобы заполнить собой все мысли потенциальных клиентов. Хватит уже думать о конкуренции. Что бы там ни говорили все остальные, она не полезна. Конкуренция для слабаков. Вопросы. Какова разница между конкуренцией и господством? Какая разница между лучшими методиками и неповторимыми методиками? Какие приемы и методики вы можете применить, чтобы подняться над конкурентами?